И судя по тому, как гнев дракона немного угас, а в глазах появилось расчетливое выражение, Морец своего добился. «И все равно ты не получишь мою кровь», — уже спокойнее рыкнул Аргалор, ложась обратно на шкуры под тихие облегченные вздохи. «Потому что рисковать твоей потерей сейчас настоящий идиотизм. А Сириус, чем ты думал, когда его поддерживал у нас на носу возможное столкновение с одним или несколькими наследниками почти сдохшего Ларса и Клунда, а ты предлагаешь рискнуть жизнью нашего самого умелого командующего? Повелитель, но что если тело вашего прислужника не выдержит в самый ответственный момент?» И не думал сдаваться Кобальт. Ящероподобный прислужник имел твердый характер, и если он что-то пообещал, то собирался это сделать. Морец на него надеялся, и Осириус не мог его разочаровать. В таком случае это будет настоящая катастрофа, и возможные потери увеличатся в несколько раз. Кроме того, слово взял молчавший все это время Морец. «Я уверен, что моя богиня окажет мне милость и поможет успешно пройти преображение». «Богиня», — презрительно фыркнул дракон, — «тебя, как моего прислужника, должна заботить лишь моя воля, а не каких-то там богов. Я верен исключительно вам». «Прекрасно», — оборвал продолжающих действовать ему на нервы прислужников Аргалор. «Я дам тебе кровь и будь прокляты последствия». Но взгляд дракона уперся в Осириуса. «Если он умрет, именно ты будешь за это в ответе». «Как скажете, повелитель», — низко поклонился Осириус. «Тогда отправь сообщение Элорику, пусть подготовит подходящее помещение. Хоть его алхимия и не поможет в этом деле, но вдруг он что-нибудь придумает». «Повелитель, мне очень приятно, что вы обо мне заботитесь». «Кто говорит о заботе?» — мрачно рассмеялся Аргалор. «Когда, не если, преображение пройдет успешно, то вы оба с процентами заплатите мне за мою щедрость». «Как прикажете, повелитель», — хором ответили прислужники, постаравшись скорчить как можно более грустные рожи, хотя внутри них все пело. Они до последнего сомневались, что у них получится переубедить упрямого дракона. «Спелись, сволочи», — мысленно ворчал лев, смотря как довольные прислужники быстро выметаются прочь. «Если Морец не сдохнет, то пора гнома еще выше подтянуть, а то Осириус явно силу за собой почуял. А вместе с Морицем они контролируют не только финансы, но и еще и военную силу, что становится слишком непредсказуемым». В своей прошлой жизни лев Думов не заработал очень высокой должности или очень больших денег. Тем не менее он имел как минимум неплохие деньги, а главное, видел тех, кто этими самыми большими деньгами оперировал. И вот что он понял во время своего наблюдения. Если утрировать, самые высокие руководители похожи на безглазых, безруких и безухих младенцев, питающихся исключительно тем, что приносит в клювиках их замы и руководители помладше. Да, поначалу, обычно сразу после своего становления, высшие руководители еще пытаются следить за тем, что происходит на низовых уровнях, но очень скоро более важные задачи заставляют их отдать данную сферу на откуп своим подчиненным. Но вот беда, люди частенько врут, а руководители по природе своей работы врут не только не меньше, но и больше. И если дать замам подружиться, то их разнокалиберная ложь внезапно начинает сливаться и формировать вокруг их начальства полную и абсолютно ложную картину. Если раньше высший руководитель мог почувствовать неладное, поймав слишком завравшегося подчиненного на несоответствии его лжи с ложью другого подчиненного, что привело бы к разбору, то в случае дружбы подчиненных, единственным дураком оставался бы исключительно сам начальник. В этом плане появление Тарета Варбелта стало приятным изменением в их стабильных буднях. Чрезмерно амбициозный, но в то же время достаточно талантливый, чтобы делать то, что обещает, Варбелт стал отличным противовесом влиянию Осириуса в компании Аргалора. Кроме того, решение продвинуть Тарета несло и другие плюсы. Так, слишком расслабившийся за годы Осириус наконец-то получил своего соперника, с которым он мог расти над собой, становясь лучше и сильнее. Присущая красным драконам черная паранойя и человеческая целесообразность неплохо себя чувствовали в союзе, порождая иной раз на удивление эффективные решения. Дождавшись, когда прислужники окончательно уйдут прочь, лев покинул свой дом, позволив стоявшим в прихожей караульным закрыть за ним дверь. Ударивший в морду дракону ледяной ветер и снег не стали проблемой. Горящий внутри Аргалор огонь давал ящеру достаточно тепла, чтобы чувствовать себя неплохо. Взяв хороший разбег, красный дракон мощными прыжками двинулся в сторону покрытого снегом леса, оставив Нердлин позади. То, что он собирался сделать, должно было остаться в тайне. Мощное драконье тело с легкостью прорывало сугробы и двигалось вперед. Выбежавший сбоку испуганный олень успел лишь широко распахнуть глаза и инстинктивно дернуться прочь. Как мощные челюсти перекусили ему горло и сладкая кровь наполнила желудок дракона. Встав на задние лапы, лев профессионально вспорол брюхо и вырвал кишки, оставив лишь парящую паром тушу, после чего принялся за обед. То, что он собирался вскоре сделать, требовало много энергии. Спустя 15 минут дракон остановился на обширной поляне, имеющей длинную, вытянутую форму. Сосредоточившись, Аргалор рывком расправил крылья, позволив им в полной мере прочувствовать струящийся вокруг холодный воздух и как снежинки падают на его перепонки. Раз, два, три, поехали. Аргалор решительно взял разбег, за несколько сильных прыжков неплохо разогнавшись. А теперь, взлет. Красные крылья с силой ударили по воздуху, и инстинктивное понимание и использование магии воздуха добавило им силы. Тело Аргалора устремилось вверх. Казалось, что еще немного и молодой дракон взлетит еще выше, но это было ошибкой. Хоть магия воздуха и наполняла крылья дракона ветром, но все еще недостаточно для свободного полета. С воплем негодования дракон резко пошел вниз, отчаянно пытаясь стабилизировать свое пикирование. И хоть под конец у него почти получилось, но недостаточно для удачного приземления. Бум! Кувыркающаяся драконья туша словно щепку снесла ствол дерева, попутно частично выкорчевав его корень. Тьфу! Сплюнул раздраженный ящер, попавший в пасть снег. Видимо, еще рано. У драконов был очень длинный период, когда они могли научиться летать. Те же металлические за счет меньшего веса обычно начинали с 20 лет и могли продолжать до 50, но цветные благодаря более крупному телосложению открывали возможность полета уже с 25 и вплоть до 30 или 60. Сам процесс зависел от множества параметров. Насколько была развита энергетика дракона, хорошо ли он питался, насколько сильно выросли крылья и множество подобных параметров. Оставалось лишь постоянно тренироваться, дабы не пропустить момент готовности. Вся сущность Аргалора рвалась в небо, поэтому-то он и тратил время на эти унизительные тренировки. Подозрительный взгляд дракона окинул лес, а чуткий нос глубоко вдохнул морозный воздух. Убедившись, что слежки нет, дракон удовлетворенно двинулся назад в город. Лишь спустя 20 минут за одним из отдаленных деревьев наметилось движением, выпустившие наружу сползшего спиной по стволу одного из лесничих охотников драконьих ублюдков. Ставший свидетелем того, чего он не должен был видеть, егерь очень хорошо понимал, что если информация о том, что здесь произошло, как-нибудь всплывет, то он труп. Пусть капитан подавится своим чертовым любопытством, яростно думал охотник, пробираясь назад. Наш повелитель просто призывает необычных духов, вот и все. И он уж точно не вспахивает унизительно носом землю, падая с высоты. Все готово? Мрачный голос Аргалора нарушил неуютную тишину, пока все присутствующие молчали, будто воды в рот набрали. Из-за своего огромного размера дракон был вынужден засунуть лишь голову в помещение, чтобы стать свидетелем будущих событий. Серьезность происходящего тяжелой ношей легла на всех действующих лиц, и в особенности на самого героя дня. Морец был бледен, тяжело дышал и, кажется, сильно пересмотрел свои прошлые решения. Но отступать в любом случае было поздно. «Да, все готово», — быстро кивнул Ларик, нервным движением поправляя многочисленные склянки, выстроившиеся возле укрепленной деревянной лежанки, играющей роль кушетки. Портили впечатление и многочисленные крепкие ремни, чьей целью было удержать человека даже с самыми сильными корчами. «Можем начинать, тогда не будем тянуть», — оскалился дракон. Гробовщика уже позвали, и глядя на вытаращившихся на него людей, а в особенности возмущенного Морица, громко шипяще засмеялся. «Веселее, прислужники, вы сами этого хотели, так что радуйтесь полученному. Морец, ложись». Капитан открыл было рот, чтобы что-то сказать, но так и закрыл его, ничего не придумав. Ради момента он наделся в простую, крестьянскую одежду, серые штаны и такую же серую рубашку, так как их было не жаль. А Сириус обеспокоенно дернул хвостом, глядя, как его друга Ларик прочно привязывает к деревянной кушетке. Кобальт мысленно отправлял молитвы драконьему Ануру и богине удачи, чтобы с Морицем все прошло успешно, но шансы были явно не на стороне человека. 1 к 10, вот какова была неутешительная математика использования крови дракона. У чистых рептилоподобных существ шансы были выше, но не намного. Сам Аларик Скотт к возмущению Кобальда был не только не огорчен происходящим, а наоборот пребывал в нервном оживлении. Для мага-ученого вроде него было очень любопытно увидеть процесс трансформации, даже если он закончится неудачно. И то, что лежащий перед ним человек, тот, с кем он общался многие годы, кажется, не сильно огорчало Скотта. «Как так получилось, что из всех здесь присутствующих, я самый человечный, что бы это ни значило?» — мрачно размышлял Осириус, смотря на присевшего в стороне его законного противника, Варбелта. Аргалор зачем-то вызвал все ключевые фигуры своей компании, видимо, чтобы показать им, что бывает с теми, кто жаждет драконьей крови. И хоть Осириус понимал, что действия его повелителя абсолютно в его драконьем характере, кобальт надеялся, что в глубине этого огромного чешуйчатого тела все же скрыто немного беспокойства за одного из своих самых преданных прислужников. «Начинаем», — приказал Аргалор, убирая голову и протягивая в окно лапу. Аларик быстро поднес плошку и уколол ножом в промежуток между чешуйками, пустив кровь, после чего немедленно вылил содержимое плошки в рот чуть поперхнувшегося Марица. Миг и под внимательным взглядом вернувшего голову назад дракона, Аларик быстро облил плошку, полый нож одним из зелий, напрочь уничтожая всякий намек на кровь. Аргалор не собирался давать своему карманному безумному экспериментатору свою кровь. Все взгляды разом сосредоточились на потеющем от напряжения Марице. Единственным хорошим моментом во всем это безобразии было то, что если пожилой человек сумеет пережить ближайшую пару десятков минут, то шанс пережить дальнейшую перестройку у него будет намного выше. И вот, потому, как внезапно задергался Морец, стало понятно, что процесс начался. Ремни протяжно заскрипели, когда обретшие неожиданные силы тело Марица инстинктивно попыталось встать. К достоинству мужчины стоит отнести то, что он сумел продержаться целую минуту, прежде чем издать страшный крик и забиться в путах, словно насмерть раненое животное. Аларик профессионально засунул в рот пациента мягкий, кожаный кляп и закрепил его на затылке. Пытающийся биться головой Морец каждый раз попадал на заботливо укрепленную плотную подушку. Скотт прошептал заклинание, и глаза чародея вспыхнули зеленым светом. Несколько секунд он вглядывался в брыкающееся тело, прежде чем тихо заметить: его тело не справляется. Да, процесс идет, и его тело не отторгает кровь, но он слишком стар, чтобы выдержать полную трансформацию. Он умрет раньше. Значит, сделай так, чтобы не умер, — резко приказал дракон. «Давай, сделай что-нибудь. Повелитель, вы же знаете, что это вне моей компетенции», — начало был Эларик, но заткнулся, когда стена дома затрещала и треснула от навалившегося на нее дракона. «Я сейчас попробую», — сухо сказал он, начиная читать несколько разных заклинаний, освещавшие тело бьющегося Марица всеми цветами радуги. «Я сожалею», — вздохнул чародей через несколько секунд, — «но это выше моих сил. Он умрет. Мои самые доверенные прислужники так просто не умирают». Стена принялась рушиться под силой красного дракона, который решительно вошел внутрь. «Прежде чем не отдадут мне свой долг», — лапа ящера рухнула тому на грудь, и рев Аргалора обрушился на мечущегося в бреду человека. «Не смей умирать. Ты мой прислужник, и я тебя не отпускал на тот свет. Ты еще принесешь мне горы золота». Драконья жадность смешалась с остатками человеческих эмоций, породив настоящее сожаление. В эту самую секунду Аргалор вполне возможно сожалел о гибели одного из своих первых прислужников не только из-за золота. Но как бы зол дракон не был, слова не могли помочь в этой ситуации. Морец умирал, и никто из них ничего не мог с этим поделать. Его судороги происходили все реже, и недалек был тот момент, когда они окончательно затихнут. Именно эту секунду и выбрал мягкий розовый свет, чтобы осветить полуразрушенную комнату со склонившимся над мечущимся человеком-драконом. Уронив челюсти вниз, Осириус, Тарет и Аларик в шоке смотрели на возникшую в розовом свете прекрасную незнакомку, одетую во что-то отдаленно похожее на католическую мантию монахини. Ее рост был больше 2 метров, так как голова почти касалась высокого потолка, а тело было полупрозрачным, позволяя увидеть обстановку за ней. Человек, гном и кобальт с обожанием смотрели на мистическую фигуру, явно не принадлежавшую этому миру. Но если на смертных ее присутствие действовало столь сильно, то был здесь кое-кто, на кого аура незнакомки не оказала никакого воздействия. «Химина», — едкий голос дракона совершенно не нес никакого уважения, из-за чего остальные в ужасе уставились на святотатца. «Богиня удачи, какая честь!» Надо ли говорить, что ни о какой чести в голосе высокомерной ящера и не пахло. Проекция богиня позволила себе небольшую улыбку развлечения, после чего ее губы дрогнули, но вопрос услышал лишь дракон. «Долг», божественное слово резонировало в черепушке ящера, словно отскакивая от толстых костяных стенок. «Драконы никому ничего не должны», насмешливо фыркнул Аргалор на любую попытку навязать ему долг. Богиня ничего не сказала, так как каждое ее слово в смертном мире уже шло наперекор божественному закону. Боги были ограничены во влиянии на материальный мир, и у них были свои законы, как и способы их обойти. В ответ на невысказанный вопрос красный ящер саркастично оскалился. «Вздумала мне угрожать удачей? Так моя удача не зависит от твоих действий, богиня. Мы, драконы, сами хозяева своей судьбы и удачи». И это было правда. Если смертные в своей вечной неуверенности инстинктивно питали богов, а значит, давали им на себя влияние, то драконы в своем высокомерии спокойно обходились и без веры в высшие силы. Никто из них не стал упоминать, что удача его прислужников была во власти богини. Да, божественные законы ее ограничивали, но при желании она могла очень сильно усложнить жизнь этим разумным, не говоря уже о существовании множества священников и паладинов Химины по всему миру. Богиня перевела жесткий взгляд на тело Марица, и было ясно, что было платой. К сожалению, далеко не самая лучшая идея шантажировать дракона. В своем высокомерии они пойдут на что угодно, чтобы досадить шантажисту. Но был здесь тот, кто оказался куда менее гордым. «Повелитель». Осириус правильно понял часть из услышанного диалога. «Прошу вас, помогите ему, он же умирает, его еще можно спасти». И в этот самый момент уже почти ответивший отказом красный дракон чуточку, но заколебался. Желание послать богиню прямиком к дьяволам боролось в нем с ответственностью за одного верного прислужника и выгодой, что он мог с него получить. «Вот мое последнее условие», наконец тяжело слетели слова Эргалора. «Ни о каком долге не может идти и речи. Но когда придет время, я тебя выслушаю, и если твое предложение будет мне выгодно, то я его серьезно обдумаю. Большего ты от меня не дождешься». Осириус с мольбой перевел взгляд на богиню, явно обдумавшую это новое предложение. «Договор». На этот раз слова богини услышали все, если учесть, как сотрясались их тела от силы божественного слова. Миг и тело Марица осветилось розовым светом, чтобы терзавшие его судороги прямо на глазах начали идти на спад. «Спасибо!» — со слезами на глазах воскликнул Осириус, подбежав к Марицу и в неверии оглядывая спокойно дышащего пожилого мужчину. «Основные изменения наступят в следующие дни, поэтому его облик еще никак не изменился. Спасибо вам большое!» В ответ богиня послала теплую улыбку всем смертным, чем заслужила презрительное цыканье дракона и растворилась в розовой дымке. «Провались я до самого корня гор!» Тишину сломал пораженный голос выпучившего глаза гнома, яростно дергавшего свою рыжую бороду. «Если я когда-нибудь расскажу эту историю в родном Тинге, никто мне ни за что не поверит». От автора. Внеочередная глава за 3000 библиотек. Глава 5. «А ох, что ж я маленьким не сдох», — с мучительным стоном Морец схватился за голову. «Как же мне плохо». Любая попытка открыть глаза приводила к выжигающей яркости и желанию опустошить желудок, вследствие чего на несколько минут Морец потерял всякое желание двигаться и немножечко жить. Лишь через время, почувствовав себя лучше, он медленно и осторожно поднял правую руку, чтобы прикрыть глаза. Хаем, коснувшись лица, пальцы ощутили некую неправильность, но Морец не успел ее осознать, когда его уши взорвались от женского крика. Он пришел в себя. «Немедленно сообщите господину Осириусу». «Тише вы, идиоты, ради Химины!» Стиснув зубы, зашипел Морец, когда громкие звуки хорошенько прошлись по его сонным мозгам. Пока Морец во второй раз приходил в себя, вокруг поднялась дикая суета, кто-то кого-то звал, и кто-то куда-то бежал. Сильные руки подхватили капитана и помогли ему усесться на кровать, прислонившись к изголовью. Наконец Морец сумел проморгаться и недоверчиво уставился на буквально вылупившегося на него Осириуса. «Что?» – недовольно спросил капитан, чтобы в следующую секунду воспоминания догнали его, и глаза мужчины резко расширились. «Будь я проклят, я все же не сдох». Воспоминания о страшной боли заставили Морица содрогнуться. Мысленно он решил, что если ему еще раз придется выбирать между смертью и чем-то подобным, то он, не задумываясь, отправится на тот свет. Правда, следующая мысль была не столь веселой. «Что с моим лицом?» — правильно растолковал Морец странное выражение Осириуса и в панике закричал. «Эй, хватит тупо пялиться, дай мне уже зеркало». Послушно кивнувший кобальт быстро куда-то ушел, и уже спустя пару минут капитан с содроганием поднял небольшое зеркальце, чтобы наконец взглянуть на свою внешность. Заодно он отметил, что его левая рука так и осталась в усеченном варианте. Из зеркала на Марица взглянул сильно исхудавший и заросший черной бородой человек, чье лицо тем не менее было гладким, словно у младенца. Все те морщины, что он так старательно собирал всю жизнь, благодаря чрезмерному возлиянию, тяжелой жизни и ужасной еде, бесследно исчезли. Но обновленное лицо привлекало не так много внимания, как ярко-красные, почти светящиеся глаза и до боли знакомые вертикальные зрачки. «Признаться, я разочарован», — внезапно сообщил Осириус, заставив Марица недоверчиво на него посмотреть. «С чего это? Я все же надеялся, что ты покроешься чешуей. Она бы подошла тебе намного больше, чем эта уродливая кожа, которой вы, люди, так гордитесь. Как будто ты в этом что-то понимаешь». Насмешливо фыркнул Морец с наслаждением, проводя пальцами по гладким скулам без единого признака обвисания и черных мешков. «И вообще, у меня глаза даже более яркие, чем у тебя. Делает ли это меня большим драконом, чем тебя? Неправда», — ахнул до глубины души возмущенный кобальт, забирая зеркальце и придирчиво сравнивая. «Да, у тебя они чуть светятся, но мои зато ярче». «Ну ладно, посмеялись и хватит». Морец стал намного серьезнее и поднял все еще искалеченную руку. «У меня два вопроса. Почему эта дрянь еще не отросла и как вообще все прошло? Я помню лишь то, как мне было хреново, а после лишь тьма». Насчет руки все более-менее ясно, а Сириус со вздохом присел на край кровати. «Наш повелитель очень молод по сравнению с взрослыми и старшими драконами, по хроникам дающих кровь прислужникам и своим убийцам. Его силы хватило, чтобы откатить твою старость, усилить и вылечить организм, но на полное восстановление не хватило». «Тогда почему мне было так хреново?» – рассердился Морец. «Это было так. Я тоже через это прошел, так что жалуйся кому-то еще». Оборвал его, передернувшийся кобальт, отчего оба из них погрузились в травмирующие воспоминания. «А почему хреново?» Аларик выдвинул несколько предположений, но, как ты понимаешь, точной информации ни у нас, ни у повелителя нет. Морец кивнул, показав свою готовность слушать. «Во-первых, ты был слишком стар. Мы очень вовремя решили провести ритуал, так как каждый последующий месяц лишь усложнил бы ситуацию». «Подожди», — нахмурился мужчина. «А зачем я, спрашивается, тогда пил те отвратительные эликсиры, что укрепили мое тело и увеличили силу? Причем тут старость? Если я мог сражаться лучше своих самых умелых обычных бойцов, даже с одной рукой, как Аларик объяснил, да и я сам кое-что знаю», — начал активно жестикулировать Осириус. Данная тема была и ему самому интересна. «У всех нас есть не только тело, но и душа с энергетической оболочкой. С возрастом, всем известно, что наше тело изнашивается, но мало кто знает, что тот же самый процесс проистекает и в нашей энергетике. Благодаря эликсирам мы смогли поправить твое тело, но на постаревшую энергетику это никак не повлияло, и когда она столкнулась с превышающим обычное давлением, то начала сыпаться, действуя уже и на тело. Получается, медленно, чтобы не ошибиться», — протянул Морец. «Если кто-то наймет лучшего в мире целителя и тот будет постоянно укреплять и излечивать тело, то рано или поздно он все равно умрет, пусть его тело и будет в идеальной форме», — закончил довольным тоном Осириус. «Некоторые из лучших целителей способны работать с аурой и энергетической оболочкой, но едва ли они способны полностью отбросить старость, ведь душа в какой-то момент может просто их покинуть». Аларик сказал, что у некоторых из существ вроде богов, демонов, дьяволов и им подобных есть в энергетическом теле нечто, дающее им бессмертие, но он об этом только мельком читал в библиотеке Дюмы. А наш повелитель внезапно подумал о куда более важном моменте. «Морец, он бессмертен, тебя правда именно это интересует, учитывая, что он может пережить нас несколько раз», — хмыкнул Осириус, но задумался, после чего удивленно раскрыл глаза. «Знаешь, хоть я и никогда не слышал или встречал в книгах упоминания умерших драконов от старости, но я и не слышал об их бессмертии. Наверное, задавать такой вопрос нашему господину не стоит, но я спрошу у Эларика и покопаюсь в его книгах. Может, что и найду». «Ладно, это все очень интересно», — по тону Марица становилось ясно, что не очень и он уже потерял интерес к произошедшему. «Я так понимаю, больше ничего интересного не произошло, а?» — вернулся Осириус из размышлений, смотря как Морец аккуратно встает с кровати и пытается стоять на качающихся ногах. «Нет-нет, почти ничего интересного. Разве что богиня Химина воплотилась в реальном мире и за обещание от нашего повелителя тебя исцелила, а больше ничего. Ну тогда отлично. Что ты сейчас сказал? Со скукой кивающей головой мужчина резко распахнул глаза и, споткнувшись, рухнул на пол. Я почему-то так и думал, что это тебя заинтересует. С иезуитской усмешкой прокомментировал Осириус, ловко уворачиваясь от попытки Марица ухватить его за ногу. Итак, Аргалор пристально рассматривал вытянувшегося перед ним Марица. Рядом стоял и Осириус. Разговор проходил внутри кабинета дракона. Как я понимаю, ты уже знаешь, как именно прошла твоя трансформация, и что во время нее происходило. Да, повелитель, низко поклонился капитан, и не передать словами мою благодарность за то, что вы убедили богиню спасти мою жизнь. Вот именно, богиню, глаза дракона сузились. Ты мой прислужник, более того, один из самых ценных. Но теперь я с удивлением обнаруживаю, что оказывается ты прислуживаешь еще и Химине. Последнюю часть Аргалор резко прорычал, заставив Осириуса и Марица чуть подпрыгнуть. Повелитель, Морец взглянул прямо в пылающие драконьи глаза. Я не знаю, как вас убедить, но вы единственный, кому я служу. Ахимина, издевательски уточнил Аргалор. Я уважаю ее как богиню и готов ей молиться, но моя верность относится исключительно к вам. Твердо ответил мужчина, не отводя взгляда. Хммм, многозначительно протянул ящер. Пусть будет пока так, у тебя появится возможность доказать свою верность делом. А теперь ты, Осириус, ты понимаешь, что если бы не прибытие одной из этих выскочек, то я лишился бы хорошего прислужника. Да, господин, признал вину Осириус. Да, он мог попытаться возражать, что все закончилось хорошо, но если бы не богиня, все закончилось бы катастрофой. Отлично, дракон задумчиво пыхнул дымом. Изначально я думал лишить тебя звания главного прислужника и передать его Марицу, но затем вспомнил о его связях с некой богиней, поэтому осталась лишь одна кандидатура, а именно Тарет Варбелд. Слушай слова дракона, Осириусу стало дурно от мысли, что он увидит выражение лица гнома, когда тот ткнет в его провал. «Нет, нет, нет», мысленно закричал кобальт в ужасе. Но подумав, я решил, что пока стоит подождать. Осириус резко выдохнул, тем не менее не расслабляясь до конца. Ему ли не знать, насколько извилистыми путями могла идти логика его повелителя. И хоть ты останешься на своем месте, Тарет в последнее время очень жалуется, что в его мастерской нет некоторых редких материалов, частей монстров и инструментов. Твоя задача сделать так, чтобы в ближайшее время он получил все, что хотел. Это понятно? Да, повелитель. Быстро кивнул Осириус, осознавая, что все могло закончиться куда более грустно. Отлично, с этим разобрались, решил Аргалор. Теперь следующий вопрос на повестке дня. Аларик наконец-то закончил с тестовым образцом протеза нового поколения и ему срочно нужен усиленный подопытный для его использования. Какая удача, что у нас как раз есть подходящий кандидат. Марицу внезапно показалось, что быть единственным усиленным калекой в компании не самая лучшая идея, более чем по одной причине. Она выглядит жутко, признался Морец, смотря на абсолютно белую, узкую конечность, по виду похожую то ли на лапу какого-нибудь особо пухлого лича или худого вампира. Прямо сейчас все самые верные прислужники и сам дракон находились на испытательном полигоне научно-технического центра драконьих ублюдков, где на специальном деревянном столе лежала цель их сегодняшнего сбора. Сделан протез был из слияния дерева, металла и, судя по этим проглядывающим волокнам из-под пластин брони специально обработанных жил монстров. «Прислужник, ты решил использовать некромантию?» Как оказалось, дракон тоже заметил изменения и задал беспокоящий Марица вопрос. «Похоже, да, но нет», — ликующе воскликнул Скотт, беспорядочно тыкая в конечности что-то бессвязно объясняя. Как оказалось, проблему объяснения духом, как использовать плоть, можно было решить очень просто. Мы всего лишь заставили духа вселиться и подчинить живое тело, после чего, когда он его покинул, то контроль над мертвой плотью стал для него намного легче. Это, я так понимаю, тут же увеличило затраты на производство за покупку живого материала, мгновенно подметил важный момент Аргалор. Сколько я говорил, чтобы ты работал лишь над теми решениями, что остаются в указанном бюджете. Но повелитель принялся также яростно защищать свое детище Элрик, игнорируя, что он чуть ли не тыкает возвышающегося над ним дракона в пузо пальцем. Благодаря заблаговременному обучению духов с последующим использованием плоти монстров, Отклик конечности увеличился на целых 20%. «Мы об этом потом поговорим», — пообещал красный ящер, мысленно напомнив себе, что если он сожжет этого безумца, то потеряет в будущем очень много золота. «А сейчас займемся уже тем, зачем мы сегодня здесь собрались». «Точно-точно, тестирование». Мгновенно забыл о споре Элрик, чтобы небрежно поднять белый протез и тут же, не спросив Морица, начать к нему его прикреплять. «Морец, маленькое предупреждение, если протез начнет дымиться, просто ухватись вот за этот вставленный в гнездо кристалл и отбрось его в сторону». Очередной ремень опоясал грудь мужчины, пока Элрик давал последние инструкции все сильнее хмурящемуся в подозрении капитану. «А если протез примется пищать, то срывай его и отбрасывай прочь. А протез может не пищать или дымиться, а...» — возмутился Морец. «Может», — легко кивнул Элрик, заканчивая подгонку. «Если почувствуешь в голове легкость, а перед глазами увидишь потоки энергии, получается, духи взбесились и вырвали твою душу на духовный план, и жить тебе осталось секунд 10. Эй, ты же пошутил». «Да», — уже с реальным опасением смотрел на свою новую руку капитан. «Конечно, пошутил», — фыркнул Элрик, продемонстрировав знаменитую английскую лошадиную улыбку. «Про 10 секунд я соврал, останется секунды 2, максимум. Может, успеешь помолиться Химине? Как я слышал, вы с ней в хороших отношениях. Чертовы маги, всегда считал, что от них одни беды». Сквозь зубы выругался Морец, резко нажимая указанную на искусственной руке руну. Белый протез тихо загудел и засветился, пока энергетический кристалл активировался, запитывая мага механическое чудо. Морицу уже не в первый раз было тестировать различные поделки Элрика, но впервые источник энергии был к нему так близко, и куда-то не тянулись толстенные провода. Мужчина медленно, но с все большим восторгом принялся крутить новообретенной ладонью, сжимая и разжимая все 5 пальцев. Пару раз он даже заставил кисть провернуться на 360 градусов, каждый раз охая от странных ощущений. «Это восхитительно!» — воскликнул капитан, с любовью смотря на протез. «Моя рука снова работает». За чуть ли не приплясывающим человеком с интересом следил дракон и его прислужники. Глядя на работающую деревянно-стальную конечность, в глазах ящера уже прокручивались золотые монетки, словно в игровом автомате. «Технически это не ваша рука», — нетерпеливо обломал весь кайф Элрик, которому уже не терпелось осмотреть протез. «Опишите свои ощущения». «В бой бы с ней я не пошел», — чуть подуспокоившись, вынужденно признал Морец, ухватив тренировочный меч и прокрутив его в кисти. «Рука реагирует так медленно, будто я ее сначала отлежал, а затем и вовсе чем-то отбил. Да и тяжелая она, хоть сейчас я и почти не чувствую ее вес». Отпустив рукоять тренировочного меча, Морец ухватил тяжелую стальную чушку и сравнительно легко поднял ее, заставив протез с тихим скрежетом сжаться в районе бицепса. Но в работе, которая требует силы без ловкости и скорости, он отлично себя показывает. Спустя еще несколько опытов, Морец неудачно разбил себе лоб палкой. Как оказалось, если раньше грубый вид протезов заставлял капитана внимательно следить за тем, что он делал, то нынешняя конечность подсознательно расслабляла человека, отчего он не справился с управлением. «Не хватает чувствительности», — подвел итог Морец, пока Элрик залечивал его ссадину. «Из-за этого сам не заметишь, как повернешь или бросишь что-то себе же в лоб». «Отлично», — по-настоящему довольно улыбнулся Эргалор. «Элрик, доведи конкретно этот протез до ума, отработай систему защиты энергетических кристаллов от вскрытия и начинай готовиться к финальным испытаниям и последующему выпуску первой партии. Уже очень скоро мир будет готов увидеть твое творение и отдать мне свое золото». Варбелд, оказывая Элрику всякую поддержку, — он ни в чем не должен нуждаться. «Слушаюсь, господин», — поклонился гном, что как-то из-под вышел к тому, чтобы стать директором всего НТ-центра. «Хаэм Осириус», — дракон замялся, напрягая память, — «что у нас дальше? Мы должны решить, как будем действовать в связи с появлением наследников умирающего графа Эклунда. Прямо сейчас все наследники и бастарды стекаются к его замку, где и должен будет быть определен истинный наследник». «Точно», — щелкнул когтями Эргалор, двигаясь в сторону дома НТ-центра, который в состоянии его вместить. «И какие у нас в этом противостоянии перспективы?» «Не самые радужные, повелитель», — с сожалением вздохнул Осириус, вместе с Морицем, поспешив следом. От автора: глава по расписанию. Глава 6. «Дай краткую сводку», — приказал Эргалор, пользуясь возможностью быть самодуром начальником. Кое-что он помнил и сам, но был не прочь услышать мнение Осириуса. Граф Эклунд, та еще похотливая свинья, коротко описал Кобальт мнение большинства знакомых графа о его личности. Да, благодаря его наплевательскому отношению к тому, откуда в его казну течет золото, мы смогли очень успешно расположиться и расшириться в этом городе и вообще графстве, но из-за его же характера теперь все наши активы под большой угрозой. Это я уже понял, рыкнул Аргалор, раздраженный долгим предисловием. Суть давай. Ларс Эклунд очень любил женщин, вмешался Морец. Голос мужчины стал более гладким, пусть и приобрел глубокие нотки. Очевидно, у его подчиненных будут проблемы с признанием своего старого командира. И как ни странно, женщины отвечали ему в этом взаимностью. Хоть он и был страшным пьяницей и пустозвоном, но бабы на него так и липли. И если бы только из низкого сословия, скандалы с его участием в прошлом происходили постоянно. Некоторые из его вассалов даже прятали дочерей и жен, когда господин приезжал на их земли. Меня не интересуют любовные похождения какого-то жалкого смертного. О скольких опасных для нас претендентах на место графа стоит беспокоиться? Впереди показался его огромный одноэтажный дом и кабинет. О многих, господин, вернул разговор в прежнее русло Осириус, почтительно открывая перед драконом двери. Бастарды Ларса есть во всех крупных городах графства Эклунд. То есть один из них есть и у нас, заинтересовался дракон. Но следующие слова его мгновенно разочаровали. К сожалению, нет, господин. Нердлин один из самых маленьких городов во всем графстве, именно поэтому мы его изначально и выбрали, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Ларс предпочитал выбирать для посещения другие города. Как вы понимаете, бургомистры этих самых городов решили поддержать своих собственных бастардов в будущей гонке. Так, стоп, когти ящера простучали по столу. Как вообще проходят выборы наследника в этой империи? С чего это бургомистры решили, что у них есть шансы? Обычно его назначает сам отец, разумно заметил Морец. У дворян, насколько знаю, должен быть законный, заверенный клятвой перед богами брак, и оба они должны быть из дворянства. Но из-за того, что его законная супруга так от него и не понесла, у графа Эклунда нет законных наследников, поэтому окончательный выбор останется за герцогом. Хммм, задумался Аргалор, обдумывая сложившуюся ситуацию. Итак, как я вижу, единственный способ оставить все как есть, это обзавестись собственным ставленником, который еще и победит в гонке за наследство, понравившись герцогу. Ведь если мы проиграем, то чертовы торгаши уж точно не прикроют глаза на наш собственный бизнес. Так и есть, господин. Что же, раз так, то мы отправляемся к тому, кто уж точно знает все грязное белье местного бомонда. О, капитан, какими вы здесь судьбами? Дружелюбно поприветствовал Морица вышедший ему навстречу Шварц, бывший телохранитель вороватого бургомистра Берна Фербера. И поздравляю с успехом. Хоть облик Морица и изменился, но одежда и манера держаться остались прежними. Вас теперь почти не узнать. За прошедшие годы Шварц занял странную должность, своеобразного наблюдателя за деятельностью Фербера. Если бургомистр начинал слишком сильно наглеть и подворовывать сверх всякой меры, то Шварц немедленно сообщал об этом наверх, после чего один пройдоха получал по голове. «Сопровождаю высокое начальство», — подмигнул Шварцу Морец, кивнув в сторону приближающегося к воротам в поместье дракона. «Повелитель желает обсудить с Берном один важный вопрос. Ну и спасибо за поздравление. Всякий раз, как смотрю в зеркало, понимаю, что это того стоило. Слушайте, а это правда?» Шварц наклонился и быстро зашептал, что после трансформации там, внизу, все увеличилось в два раза. Просто в борделе говорят, что несколько девочек, любящих экзотику, такого понарассказывали о господине Осириусе. Все рассказы – чистая правда. С весельем признался Морец, давя желание заржать от шокированного выражения лица собеседника, явно перечисляющего в голове все услышанные им слухи. «Морец, что за задержка?» Окрик ящера подстегнул обоих мужчин, и они освободили дорогу. У Шварца явно было много вопросов, но он не рискнул помешать Аргалору. Очевидно, творившийся у входа бедлам достиг издания гильдии наемников, из-за чего уже спустя 10 минут внутрь своего же поместья вбежал взмыленный и тяжело дышащий из-за одышки Фербер. «Почему я должен тебя ждать?» Высокомерно фыркнул Аргалор, закидывая в пасть конфетки из личного и неприкосновенного запаса самого Берна. «Потому что ты не предупредил меня о своем приезде, тупая ты ящерица!» Мысленно вопил Берн, всеми силами сдерживая дергающееся выражение лица, но так или иначе он не мог признать свои истинные чувства. «А повелитель», — натянул Берн слащавую улыбку, — «какая честь видеть вас так рано. Я удивлен, что вы решили посетить нас сейчас, а не послать Осириуса. Я прибыл сюда, прислужник», — оборвал его дракон, которому надоело слушать бесполезную болтовню, — «так как мне понадобились твои навыки и знания. Я вот с чего-то решил, что из всех моих прислужников именно ты будешь больше всего знать о выборе наследника графства и Клунты, о том, у кого больше всего шансов на победу». Я ошибался, у толстого бургомистра было огромное желание сказать, что он ничего не знает, но понимание, что с обрушением дракона, рухнет и он сам, заставило Фербера начать неохотно делиться информацией. Также от Берна не укрылось, что Марицу и Осириусу не очень понравилось, что они могли быть хоть в чем-то хуже Фербера, и поэтому бургомистр был очень рад ткнуть их носом в их же некомпетентность. «Нет, господин, вы полностью правы», — хитро улыбнулся Фербер. «Как вы уже, наверное, знаете, у почти покойного графа Эклунда существует много бастардов, раскиданных не только по данному графству, но и за его пределами. Большая часть из них принадлежит к простому сословию, но есть и из высокого. Мы это и так знаем», — презрительно фыркнул Морец, но Берна это ничуть не сбило. «Да, но благодаря моим связям на самом верху я узнал забавный факт», — бургомистр сделал паузу, и когда терпение дракона стало на исходе, быстро выпалил. «Оказывается, герцогу надоело то беззаконие, что устроил здесь Ларс Эклунд, поэтому герцог Блом решил взять ситуацию в свои руки. Он нашел за пределами графства одного из бастардов Ларса от одной из аристократок, после чего заставил его признать. Именно его герцог хочет сделать графом, дабы наконец подчинить себе непокорное графство». «Хаэм», — нахмурился Аргалор, обдумывая сказанное, — «а почему вообще такие сложности? Почему герцог придумывает столь сложные схемы, а не просто прикажет? И кто этот наследник вообще такой?» «Потому что его власть далеко не так велика, как может показаться», — принялся быстро объяснять Берн. «Да, у герцога есть армия, но большая ее часть принадлежит другим графам, и если напасть на одного из них или покуситься на их свободы, вопросы появятся и у всех остальных. Герцог Блом не может просто так вмешаться в жизни своих вассалов без уважительной причины». «Какая глупость», — насмешливо признал Аргалор. «Вы, смертные, всегда придумываете сложности там, где не надо. Вот если я что-то говорю, то вы, прислужники, это делаете, не так ли?» Прислужники немедленно подтвердили, что все именно так и никак иначе. «Теперь, касательно же наследника», — продолжил Фербер, приободренный растущим интересом дракона. Все это время Берн был вынужден скрываться в тени проклятой нелюди и старого маразматика, но прямо сейчас бургомистр внезапно понял одну простую вещь. Вспыхнувший интерес Аргалора к политической арене означал, что дракон наконец-то посчитал себя достаточно сильным, чтобы влезть в политику. А именно в ней Фербер имел больше всего знаний и преимуществ перед остальными. И если он правильно сыграет свои карты, то гордый дракон волей-неволей, но должен будет к нему прислушиваться. А там, кто знает, кто именно займет место главного советника недалекого ящера. Перед глазами бургомистра уже плыли картины, как глупый, но сильный дракон встречает грудью все сколько-нибудь значимые угрозы, в то время как сам Берн с комфортом пожинает плоды чьей-то тяжелой работы. Зовут мальчишку Сванте, фамилию Вихт он получил лишь из-за воли герцога. Глава семьи Вихт был очень недоволен тем, что его фамилия досталась какому-то ублюдку. Я точно не знаю, но ему где-то лет 20, и он взял у своего папаши самые главные его качества, а именно любовь к женщинам, выпивке и азартным играм. Фербер позволил себе подленький смех. Вот только в отличие от своего папаши у Сванте никогда не было финансов, чтобы хоть сколько-то долго поддерживать подобный образ жизни. Как итог, ему пришлось занимать, сначала чтобы расплатиться с первыми долгами, а затем брать кредиты для закрытия процентов с предыдущих. Вот значит, как он решил контролировать нового графа, вмешался Осириус, наконец поняв интригу. Он скупил его долги, не так ли? Теперь даже если Сванте станет графом, он будет крепко зажат в кулаке Блома. Все именно так, не очень довольна от того, что забирают его час славы, ответил Берн, тем не менее он быстро справился с эмоциями, ведь сейчас наступал час его славы. И у меня есть идея, как мы можем повернуть эту ситуацию на свою пользу. Три недоверчивых взгляда немедленно уперлись в бургомистра. Хорошо, Неожиданно первым заговорил дракон, и в его голосе был настоящий интерес. «Если твое предложение будет действительно стоящим, то я подумаю о привлечении тебя к большим задачам. Я знаю, когда герцог Блум отправит Сванте в графство». На одном дыхании выдохнул Фербер, начав тараторить. Чтобы не привлекать к нему внимание шпионов остальных графов, он отправит своего ставленника впереди с крепкой, но относительно небольшой охраной, а уже затем двинется сам. «И как ты об этом узнал?» — в сомнении уточнил Морец, за что удостоился высокомерного взгляда Берна. «Я все же глава наемной гильдии этого города, и у меня много контактов с моими коллегами. Герцог решил воспользоваться услугами гильдии для найма охраны для наследничка, вот птичка мне и нашептала». «Похоже на ловушку», — высказал осторожное предположение Осириус, нервно крутя хвостом. «Сколько человек могло знать обо всех этих тонкостях?» «Почти никто», — оскорбленно возразил бургомистр, которому не нравилась критика его плана. Правда, Берн не очень уверенно добавил, охрана хоть и не будет многочисленной, но обычных бойцов там будет мало, о чем я и говорю. «Это слишком удачная возможность, чтобы ее упустить», — прервал все споры Эргалор, размышляя вслух. «Слишком мало времени, чтобы сманить кого-то со стороны, и если прислужник прав, то и бесполезно». Дракон кивнул сам себе и серьезно посмотрел на Осириуса и Морица. «Приказываю начать приготовление на случай возможной передислокации в другое герцогство или даже провинцию. Собрать все золото и ценности и быть готовыми отправлять по первой же команде. Оповестить о возможном переезде Элорика и Торета. Все забрать не получится, но надо быть готовыми взять максимум. Будет сделано. Когда, по твоим сведениям, наследник двинется в сторону замка графа?» — уточнил последние вопросы Эргалор. «Через 2 недели, повелитель». «Прекрасно. Тогда у нас есть время подготовиться и встретить их на полпути. Известно, где они пройдут?» — Морец нахмурился, что-то прикидывая. «К сожалению, насколько я помню, в той местности существует очень много дорог. Да, есть пара узких мест, но даже там полноценную засаду организовать не получится. Значит, вы выследите и отправите разведчиков. Морец, на тебе отбор лишь самых верных и немногословных из бойцов. Если то, что я собираюсь сделать, станет известно герцогу, то план будет провален. А я не люблю, когда мои планы проваливаются. Слушаюсь, повелитель». «Фербер». «Да, повелитель», — обрадованно воскликнул бургомистр, аж втянув пузо и встряхнув всеми подбородками. Берн был доволен, что его план сработал и его наконец заметили. «Принеси мне горячего чаю». Энтузиазм бургомистра ощутимо треснул, а маска окончательно сползла. Очевидно, это не совсем то, на что он надеялся. Глядя, как его подчиненные суетятся и готовятся, Аргалор встал и с наслаждением потянулся, расправив крылья, похрустывая костями и взмахивая хвостом. На морде красного дракона расплылась довольная усмешка. Последние годы были хороши для роста его сил, но Думов соскучился по старому доброму вызову. И если верить словам Фербера, им всем предстоит хорошая драка. От автора. Глава по расписанию. Был вариант или прервать главу здесь, или в начале сражения. Лучше уж здесь. Глава 7. Холодный ветер дул с привычной силой, сметая курганы снега. Лишь иногда сквозь ледяной туман и падающий снег проскальзывали робкие лучики солнца, освещающие обледеневшие белые скалы. Дальний север не был местом, где обычные люди захотели бы провести хоть сколько-то лет, месяцев или даже дней своей жизни. Однако в этом недружелюбном ко всему живому краю кипела жизнь, в том числе и разумная. Множество поселений храбрых или глупых охотников было разбросано повсюду. Волшебники и чародеи священной империи, артефакторы и мастеровые испытывали постоянную нужду в невероятно ценных шкурах, костях и органах морозных монстров. Спрос на такого рода товары был столь велик, что ежегодно множество охотников и наемников дружно поворачивали в сторону севера, закупались припасами, шубами и готовились к охотничьему сезону. У них было всего несколько месяцев лета, когда погода не хотела их прикончить тотчас. Но даже так, в конце сезона немногие из них вернулись одним куском или вовсе возвращались. Север был чрезвычайно опасным и серьезным местом, где поспешность и жажда легких денег могли привести лишь к безымянной могиле или становлению обедом для какого-то монстра. Тем не менее, те, кто выживали хоть сколько-то долго, или вообще отваживались построить поселение в этих широтах, знали одну простую истину. Хоть Дальний Север формально и принадлежал Священной Центральной Империи, но по факту здесь у людей были совсем другие хозяева. Привычные замки рыцарей и цитадели аристократов плохо приживались на севере. Скорее всего, виной был не очень послушный нрав местных крестьян. В связи с почти полным отсутствием земли для пахотных работ, большая часть мужчин занималась охотой, что на севере было достаточно опасной работой. Как итог, немногие из оставшихся аристократов были куда менее высокомерными, чем их южные собратья. Но, как было сказано выше, далеко не всегда северные рыцари были хозяевами положения. Дальний север был любимым местом жизни белых и серебряных драконов. Жестоким ящерам ничего не стоило уничтожить слишком раздражающее их поселение, отчего разумным иногда приходилось находить язык с гордыми повелителями небес. Но драконы были не единственной сложностью тех земель. Возможно, они были даже меньше из проблем, если сравнить их с другой напастью, ледяными гигантами. Ледяные великаны являлись одним из пары десятков подвидов гигантов, и хоть они не являлись самыми высокими, но их по праву можно было считать одними из самых кровожадных. Имея рост около 3,5-4 метров, они обрушивались жестокой волной на беззащитные поселения, убивая жителей и забирая их еду с припасами. Их сила, выносливость и полное безразличие к холоду позволяли ледяным гигантам исчезать и появляться на Дальнем Севере повсюду, делая из них неуловимых призраков. Впрочем, больше всего от набегов страдали более южные земли, ведь многие из северных деревень предпочитали платить дань жестоким гигантам, дабы продолжить свою работу и существование. Но плата налогов империи великанам создавали для многих деревень невыносимые условия. Так все, во всяком случае, продолжалось ровно до того момента, как кое-кто не пришел к таким поселениям на помощь. С надеждой смотрящая в ледяной туман маленькая девочка внезапно счастливо распахнула глаза и громко закричала на все поселение. «Он идет! Он идет!» Несколько секунд ничего не происходило, а затем вся деревня пришла в движение, когда внутри покрытых снегом хижин наметилась жизнь. Скоро многочисленные двери начали открываться и наружу посыпались жители этого небольшого поселения. Все они с уважением и восхищением смотрели на растущую с каждой секундой тень в тумане, что со временем трансформировалось в относительно небольшого белого дракона. Следом за ящером шел вооруженный Йети, но он почти не привлек ничьего внимания. Рагдар, а это был именно он, низко склонил голову, вцепившись зубами в канат, идущий по бокам от него. Концы веревки заканчивались мощными крюками, что прямо сейчас были глубоко всажены в тушу ледяного тигра, гигантского представителя мегафауны Дальнего Севера. Позади туши двигался и Йети, помогая ее толкать. Наконец дракон дотащил тушу. «Подготовить». Одно единственное слово, и жители деревни с радостью бросились выполнять сказанное. Сам же дракон с наслаждением разлегся по центру поселения, дав усталым ногам возможность отдохнуть. Он с легким развлечением смотрел, как потребовалась сила аж пары десятков жителей, чтобы сдвинуть мертвую тушу и потащить ее на разделку. «Рагдар! Рагдар!» В бок ящера врезался маленький вихрь, цепкие ручонки немедленно ухватились за его чешуйки. «Ты вернулся! Я тебя так ждала!» Всех спросила, когда ты вернешься, а никто не знает. «Хайрер!» — рыкнул белый дракон, подняв небольшую волну снега и заставив нескольких жителей нервно оглянуться. «Брысь, малявка, а не то съем, не съешь!» — заулыбалась маленькая девочка, попытавшись взобраться по возвышающемуся перед ней боку, но лишь скатилась вниз. Дешевая меховая шапка у нее на голове упала на бок, приоткрыв заостренные уши. «Я тебе нравлюсь, что мне может нравиться в жалкой человечке, вроде тебя?» С еле уловимым весельем фыркнул Рагдар. От дракона не укрылось, какими глазами жители смотрели на смелость этой девочки, но никто из них не рискнул проявлять того же неуважения. И в целом они были правы. Подобное отношение дракон позволял исключительно Айсе. Перестав обращать внимание на девочку, Рагдар сосредоточился на действиях людей, оперативно потрошивших тушу и раскладывающих ее по контейнерам, что впоследствии отправится на продажу. Несколько лет назад Рагдар попытался наладить связь с цивилизацией и продать части своих охотничьих трофеев. Попытка увенчалась грандиозным провалом. Прознав о богатствах, скрывающихся в лапах молодого дракона, несколько сговорившихся пограничных аристократов попытались напасть и убить его. К счастью, Рагдар был готов к подобному исходу событий. Оставив множество замороженных и разбитых статуй, белый ящер ушел глубоко на север, но отнюдь не отбросил мысль обменять трофеи на серебро. Возможно, обычному белому дракону подобное не пришло бы на ум, но Рагдар, выросший с Аргалором, не был обычным драконом. Таким образом, в течение нескольких лет Рагдар связывался с небольшими и отчаявшимися поселениями. Предпочтение отдавалось лишь тем, кому нечего было терять, и они готовы были бы заключить союз хоть с дьяволами или демонами. Поначалу жители подобных мест относились к дракону настороженно и недоверчиво. Они думали, что он станет последним гвоздем в крышку гроба их ужасных жизней. Белые драконы были прекрасно известны в этих широтах, и они не славились кротким нравом. Тем не менее, вопреки всему, Рагдар наоборот помогал им встать на ноги и почувствовать надежду. Он льдом и когтями вселил страх в мелких монстров, дав людям хоть немного спокойствия и мира. Продавая же вместо дракона части монстров, эти люди получали еще и небольшой процент с обрезков, что позволило им с надеждой смотреть в завтрашний день. В одном из таких поселений он и встретил Айсу. С самой их первой встречи мелкая полуэльфика-сирота совершенно не испытывала страха, чем смутила гордого дракона и заставили его задуматься о том, что из нее в будущем вышел бы неплохой прислужник. Его брат прожужжал им все уши о необходимости использования смертных для своих целей. И хоть Рагдар далеко не всегда соглашался со своим глупым старшим братом, но иногда даже палка может покрыться льдом. Но эльфийка достигнет подходящего для прислуживания возраста потом, а пока белый дракон с удовольствием прикрыл глаза, позволяя мелким ладошкам прислужницы щупать его чешую и очищать ее от крови убитой им твари. Хоть его будущей прислужникой была мала, но кое-какую работу она уже могла выполнять. Рагдар, начала было говорить девочка, но дракон ее остановил коротким рыком. «Зови меня повелителем». Белый ящер окончательно решил принять эту пигалицу как прислужника. «У-у-у, так скучно», — приуныла Айса, но быстро приободрилась. «Я буду лучше звать тебя повелитель Рагдар». «Слишком претенциозно», — фыркнул дракон, после чего одобрительно кивнул. «Мне нравится». Повелитель Рагдар, полуэльфийка, ухватилась за странный нарост на чешуе своего хозяина и, хорошенько раскачавшись, еле его выдернула. Оказалось, это чей-то застрявший коготь. «А у вас есть братик или сестричка?» «У меня вот совсем никого нету. Раньше совсем плохо было, а как вы появились, так все наладилось». Пигалица вновь обрушила на дракона целый ворох ненужной информации о своей жизни, но иногда там появлялись и интересные факты о деревенских слухах, что были интересны уже Рагдару. После угрозы аристократов белый дракон теперь всегда старался держать лапу на пульсе смертных. Не упустил Рагдар и упоминание об улучшении жизни девочки. Деревенские учли отношение дракона к полуэльфике и стали больше о ней заботиться. «Не появись, Рагдар, никому не нужная сирота могла и не дожить до взросления. Если хочешь что-то сказать, используй 10 слов и того меньше». Взревел он наконец, устав от ее болтовни. «Да, у меня есть сестры и брат», — добавил он, чуть успокоившись. «А какие они?» — на одном дыхании спросила Айса. Для маленькой полуэльфики ее мастер был самой впечатляющей вещью за всю ее жизнь, поэтому неудивительно, что она хотела узнать о нем как можно больше. «Какие?» — задумчиво протянул белый ящер, выдыхая морозный воздух. «Я бы сказал, что непоседливые, незрелые и легкомысленные. Ао!»